Глава 20. Я достал лук и осмотрел его, не обращая внимания на изумленное лицо Жорика. Затем проверил стрелы, надел паутинные перчатки и достал пузырек со светящимся темно-синим зельем. Оно еще сильнее загустело, и поэтому я не опасался, что замараю светло-серую обивку или резиновый коврик под ногами. Когда я нанес зелье на острые металлические наконечники, оно тут же высохло. «Все отлично. Теперь я готов к неприятностям». «Поехали дальше, Жора», — ответил я водителю. Когда наш «Мустанг» тихо тронулся с места, поворачивая на дорогу из мелкого битого камня, я слегка прикрыл глаза, сосредотачиваясь на предстоящей битве. Некоторое время мы ехали спокойно, но потом водитель резко затормозил. «Еще одно дерево!» — вскрикнул он, надавливая ногой на педаль, и мы остановились. «Ну и что будем делать?» «Сейчас немного постоим и поедем дальше», — ответил я торопевшему от моих слов водителю. «Надо отдать должное Жорику». Он промолчал, понимая, что не время и не место задавать вопросы. А я не стал ему объяснять, что чуть раньше отпустил Лею на разведку. Сейчас стекло было опущено наполовину. Я ждал ее появления. Наконец, черный комочек скользнул в салон, шурша лапками. «Со следующим поворотом», — запыхавшимся голоском ответила Лея. «Много?» — поинтересовался я. «Через 50 метров слева овраг, в нем двое, справа в кустах еще двое, трое в автомобиле чуть дальше засады, за поворотом, один в кузове, в котором какое-то мощное оружие». «Умница!» — провел я по волосинкам Леи, и она довольно затрещала. «Сворачивай!» — приказал я Жорику. «Застрять можем!» — ответил он. «Там вон какие ямы, сядем на днище, и тогда нам точно кирдык!» «Ну, значит, дальше пешком». Я вышел из машины, затем закинул лук за спину, привязал колчан ремешками к широкому поясу и направился к повороту. «Жора, ты здесь сторожишь машину!» «Я скоро вернусь», — дал указание растерянному водителю. «Так, ну, значит, пора вспоминать навыки следопыта. Но способно ли новое тело двигаться бесшумно, как нас учили в академии? Большой вопрос». Внимательно смотря под ноги и мягко переступая с пятки на носок, я углубился в лес. Вроде получалось. Увидел двух мужиков в кожаных куртках и каких-то грубых штанах синего цвета. Они смотрели в том направлении, откуда я должен был появиться. В руках одного из них было двуствольное оружие, очень похожее на то, что я видел в свое время на заднем сиденье Жорика, когда он подвозил меня. Второй держал миниатюрную пищаль. И все бы ничего, но оружие явно усиленное и мерцало светло-голубым свечением. Значит, пули заряжены магией. Ну что ж, пора действовать. Лук в боевое положение, скрип тетивы. Пальцы заболели, но тут же их подушечки вновь засветились, даже чуть раньше, чем я предполагал. Наконец-то сработала защита. Я выпустил первую стрелу и следом за ней немедленно секунды вторую. Бандит с двуствольным оружием не успел среагировать. Стрела пробила его грудную клетку с громким треском. Я заметил, как что-то мелькнуло в том месте, которое пробил зачарованный наконечник. Видимо, отреагировал магический доспех, который не смог сдержать удар. Тело завалилось на спину. Напарник злодея повернулся на звук удара и тут же, хрипя, схватился за шею, в которую вошла вторая стрела. 2 секунды, 2 трупа. Неплохой результат, учитывая то, что я еще не адаптировался полностью в новом теле. С противоположной стороны дороги я услышал движение. Мой чуткий слух работал на полную мощность, различил мужика в плаще, сливающемся с грязно-коричневой дорогой. Он готовил какое-то заклинание. Приятный звон тетивы, и стрела ударила его чуть выше колена. Маг не доделал огненный шар. Заготовка тут же вспыхнула, окатив его пламенем. Он тут же загорелся и упал, начиная кататься по земле и верещать от боли. Я вышел из леса, держа на тетиве очередную стрелу. «Срочно сюда! Он завалил всех!» — закричал четвертый в какое-то переговорное устройство. Он выглянул из-за большого камня, который торчал из земли в 2 метрах от догорающего мага. Зря он это сделал. Стрела вошла ему прямо в глаз, и он упал в пыльную траву, выпуская коробочку из рук. Я подошел и сел на корточки, взяв в руки черный прямоугольник, из которого доносился грубый голос. «Чага, Чага, ты слышишь? Где этот гад? Скажи точнее, мы наведемся на него!» «Гад на связи», — ответил я в эту коробку. «Чага не может говорить. Он сдох, как и его дружки». В ответ я услышал разъяренный рык. бросил устройство на землю и раздавил его ногой. Затем собрал оружие, которое оказалось отнюдь нелегким, закинул в пространственный карман, потом пригодится. И тут же услышал приближающийся шум мотора. «Ну что же, я готов». Перебежав дорогу, укрылся за стволом дерева. А мне все больше начинал нравиться этот мир. Словно на великой охоте себя почувствовал. Там также гулко бился пульс в висках, и ставки были те же — собственная жизнь. Единороги — опасные твари, способные ускоряться, зазеваешься и считай на небесах. Когда-то я был способен состязаться с ними в силе и ловкости. На дороге показался транспорт, прыгающий по разбитой дороге на странных больших колесах. Не доезжая до меня метров 30, автомобиль развернулся, и я увидел довольно интересное орудие. Несколько совмещенных в круговую стволов и большую основу, на которой держалась боевая часть. За орудием сидел заросший бородатый мужичок. Скрипя механизмом, он поворачивал непонятную хрень в разные стороны. Как мне подсказала Лея, устройство называлось пулемет. «Ты где, сволочь? Покажись!» — закричал, высовываясь из приоткрытого окна лысый детина. Я решил поменять укрытие на более надежное и рванул в сторону массивного валуна. «Ох ты ж, укуси меня, паук!» — только добежал, как тут же заработало орудие, и град пуль стал терзать камень, за которым я успел спрятаться. К тому же пули засвистели слева и справа, и выйти значит поймать одну из них. Эти маленькие кусочки металла точно были усилены. Они вгрызались в валун, откалывая большие осколки. Валун содрогался, трясся, и по нему начали расползаться трещины. «Когда же у этого ублюдка закончатся боеприпасы?» Возникла пауза. Я попытался выглянуть и чуть не схлопотал пулю. Вновь засвистело вокруг, пули забили в камень, валун завибрировал. Скоро он развалится. «Я пойду разберусь», — решительно отозвалась паучиха. «Лея, не смей», — тут же отреагировал я. «Слишком опасно». Улучив момент, когда мужик в кузове немного завозился с лентой патронов, я шмыгнул в густой кустарник, расположенный в 10 метрах, на ходу выстрелив пулеметчика. Стрела еще не долетела, а я понял, что не попал. Мой снаряд срикошетил от рукояти пулемета и расплющился. «Мочи его, чего ты ждешь?» — зарычал из салона лысый. Бах! Под автомобилем вспыхнуло ослепительно белым, и тот подпрыгнул, выкидывая пулеметчика на обочину. Следом еще пара светящихся шаров, которые врезались в салон через лобовое стекло, выжигая все, что только можно. Крики умирающих потонули в скрежете металла. Автомобиль тут же сложился внутрь. И тут я заметил Жорика. Он выходил из леса и подходил к транспорту. Он надсадно дышал, его слегка пошатывало. Казалось, еще шаг и упадет. Я вышел на открытое пространство, наблюдая черный дым, столбом вырывающийся из того места, которое когда-то было салоном автомобиля. «Не сдержался, Иван Сергеевич, не могу сидеть, когда другие воюют», — устало улыбнулся Жорик. Он снял с пояса матерящегося пулеметчика футляр, в котором, судя по его форме, лежало оружие, затем две гранаты и большой нож. Бандит поливался в бороду и пытался встать, но выбитое из сустава плечо было не согласно с его решением и торчало под неестественным углом, принося нестерпимую боль. «Вы уже трупы!» — прошипел он. «Как видишь, нет, в отличие от твоих дружков. Кто вас послал, злодеи?» — обратился я к нему, присаживаясь на корточке. «Пошел ты!» — плюнул бородатый в мою сторону. «Ле, можешь помочь?» — обратился я к паучихе. Питомица тут же появилась возле бандита и укусила его в щеку. Тот сразу побагровел, глаза его затуманились. «Клиент созрел», — ответила Лея и тут же исчезла в пространственном кармане. «Кто послал тебя, отвечай?» — резко спросил я допрашиваемого. «Я из бригады Димона Басова. Приказ был ликвидировать Ивана Астафьева. Больше ничего не знаю». Вздохнув, я поднялся. «Понятно, что информации не густо. Что возьмешь с обычных пешек?» В это время в кузове автомобиля Жорик нашел очередное странное устройство, состоящее из двух частей. Полупрозрачный бак, в котором серебрилась энергия, и металлическая овальная пластина, слегка оплавленная по краям. «Да это мана пила», — язвительным тоном ответила Лея. «Вот же неграмотный, все ему приходится объяснять. Работает, как ты понял, из названия на энергии мага». «Ты не забывай, что основной поставщик мяса может и прекратить доставку на дом. Пойдешь сама его добывать». «Хорошо, клиент умерит свой пыл и будет выбирать выражение», — буркнула паучиха. «Вот то-то же», — усмехнулся я, — «а то из чего удумала дерзить хозяину». «Поехали, Иван Сергеевич», — усмехнулся водитель, перехватывая поудобней агрегат, на овале которого я различил рабочую поверхность, небольшие выступы, равномерно распределенные по ребру пластины. «Доедем до того перекрестка, и я расчищу дорогу от дерева. Только с этим что делать?» — махнул он в сторону пулеметчика. Как оказалось, вовремя. Тот наводил на меня ствол оружия, похожего на миниатюрную пищаль. Где он его прятал, оставалось загадкой. Я тут же среагировал. Скрип тетивы возле уха. Выстрел. Стрела ударила в грудную клетку бородатого бандита, взламывая его магический доспех. Тело тут же обмякло. «Вот что нужно с такими делать», — ответил я, собирая стрелы и вытирая отраву их наконечники. «И такое должно быть с каждым, кто поднимет против нас оружие». Когда мы вернулись к первому поваленному на проезжую часть дереву, Жорик выскочил из салона. Затем вытащил из багажника манопилу, дернул за рычаг, и послышалось шипение. Луч энергии вырвался из короба и начал очень быстро перемещаться по ребру пластины, окутывая ее ярким серебристым сиянием. Быстро и эффективно манопина разрезала поваленное дерево на части. «Заберем с собой, дровишки как-никак», — ухмыльнулся водитель, и мы забили багажное отделение нарезанными пеньками. «Говорила мне мама, иди на врача учиться», — взлохматил свою прическу Уткин, сидя за столом в небольшом кабинете. «Нет, блин, поперся хранить и защищать». Два трупа были найдены вчера на границе с Сочи, причем лежали они на участке, который был закреплен именно за ним. Что за неделя такая? Лежали бы они на 2 метра дальше, и он бы облегченно вздохнул, сочувственно посмотрел на коллег, суетящихся возле тел, даже отпустил бы пару едких шуточек, высказав несколько своих версий. Но эти трупы, мать их, лежат на его территории. Конечно, как обычно делается в таких случаях, были вызваны штатные некроманты, закрепленные за отделом, но тела больше суток пролежали в воде, и некры лишь плечами пожимали, не обещая результата. В общем, информации никакой достать не получилось. Точнее, почти. Уткин различил через синхронизаторы специальные очки, которые были привязаны магией к процессу допроса, лишь какие-то рваные фрагменты. Они расплывались цветными пятнами и ужасно раздражали глаза. Сейчас же, сидя в кабинете, он пытался составить хоть какую-то базовую версию, чтобы отчитаться перед начальством. Но, черт возьми, все казалось бредовым или притянутым за уши. «Думай, Федя, думай!» Он постучал себя руками по голове, с которой так и не стянул синхронизаторы. Будто от ударов зашевелятся серые клеточки, и он поймет, что же на самом деле произошло. Что они делали на границе? Что с ними случилось? Вообще, из какого они клана? Чьего они рода, племени? Дверь резко открылась, и Уткин аж подпрыгнул от неожиданности. «Да чтоб ее!» Лина, новая сотрудница в отделе, была неподатливой. И как бы он ни хотел с ней познакомиться поближе, уже третий день держала дистанцию. Ну или старалась держать. «Тебя на ковер вызывают, Федор». Он не спешил туда, ведь там его ждет плаха, потому что Федя Уткин не принесет ни капли результата. «Пока нет бумажки, не сдвинусь с места», — проворчал Федя. «На, если не веришь». Лина подошла к нему, кинув на стол 2 листа с подписью главного. «Ну так бы сразу, аппетитная ты попка», — ударил Уткин по упругой заднице новенькой и тут же получил в ответ пощечину. Лина смерила его ненавидящим взглядом. «Еще раз ко мне прикоснешься, и ты, конечно, сядешь ко мне на колени», — продолжил он ее фразу, ухмыльнувшись небритым лицом. «Угадал?» «Нет!» — выпалила Лина. «Я сегодня же подаю на перевод. Мне вообще плевать куда, лишь бы тебя рядом не было». После того, как покрасневшая от возмущения Лина процокала каблучками к двери и вышла из кабинета, демонстративно хлопнув дверью, Уткин почесал горящую щеку, затем снял синхронизаторы и кинул их на стол. Вдруг что-то произошло. В стеклах прибора вновь замелькали картинки. Он перезагрузился или какую-то ошибку показывает. Уткин нацепил синхронизатор на голову, сделал глоток воды и открыл глаза. Вновь их резануло болью от мелькающего фона, но теперь он видел картинку. Уткин довольно ухмыльнулся. Боссу понравится то, что он скажет. Только подъехали по адресу, который продиктовал мне Лука, как я увидел старика. Он уже ждал нас. Выскочив из ворот, он огляделся, подозрительно косясь в нашу сторону. Затем потыкал пальцем в кнопки телефона и прислонил к уху. Тут же мой телефон ожил. Я улыбнулся, приняв звонок. «Я сейчас подъеду», — стараясь придать своему голосу серьезности, ответил я. «Иван, остановись на повороте перед холмом, я сам спущусь. За мной, по-моему, следят», — нервно ответил он. «Ничего себе», — якобы встревоженно ответил ему. «Только не привлекай внимания». Лука прогулочным шагом, пряча руку за полой пиджака, прошел мимо нашего мустанга и ускорил шаг. «Поравняйся с ним», — приказал я Жоре, и тот улыбнулся. «Только не пугайте его, а то мало ли что за сюрприз он готовит». «Да, Лука мог. Я это понял, когда наш транспорт подъехал к нему поближе. Он словно натянутая пружина, лицо бледное, взгляд серьезный, рука готова вытащить что-то из-за пазухи». Я опустил стекло. «Извините, не подскажете, как проехать к Медведевым?» Лукаш отпрыгнул в сторону. «Иван, мать твою, итить! Напугал ты меня, спасу нет!» Старик запрыгнул в салон на заднее кресло, я увидел, как он трясущимися руками вставляет кольцо обратно в гранату. Она была похожа на ту, которой я воспользовался во время налета на архив. «Больше не шути так, а то я человек хоть и опытный, но рука, сам понимаешь, может и дрогнуть». «Это моя профессия — пугать или удивлять других людей. Вот тебя я хотел удивить». «Но перестарался и напугал», — гулко засмеялся Лука. «В общем, наш клан переехал. Сейчас расскажу, как проехать». Узнав координаты лагеря Медведевых, я поначалу захотел перейти к нему, используя сумеречную зону, но Лея отговорила меня. «Во-первых, ты можешь истощиться, ведь после каждого посещения организм должен восстанавливаться. Это тебе не шутки. А во-вторых, тебя там наверняка ждут черепа. Все, что ты видел, с кем ты справился, это низшие звенья, солдаты». «Но ты меня и обнадежила», — ответил питомцу тоскливо. «И когда я восстановлюсь?» «Не знаю, как у вас людей, но у нас пауков начинают подниматься дыбом волоски на третьей и четвертой лапе», — помогла мне Лея. «Ну да, теперь осталось отрастить еще пару конечностей, обязательно волосатых, и ждать сигнала. Хе, как пошутил бы сейчас один мой старый знакомый из родного мира. Это смотря какой мутаген попадется». Удивительно, но Медведевы, скрываясь от Троекуровых, переехали поближе к городу. И я понимаю, почему они это сделали. Их лагерь был разбит в тихом уголке, расположенном между двух скал, и сюда вела всего лишь одна узенькая тропа, которая сейчас контролировалась отрядом магов. Мы беспрепятственно вошли на территорию только потому, что нас ждали. Я огляделся. Достаточно просторное пространство вмещало два десятка домов, а за ними раскинулась поляна, где уже были вкопаны тренировочные стенды. Также я заметил небольшой скотный двор, мастерские, столовую и, конечно, дом главы клана, который выделялся своими размерами. Туда мы в итоге и вошли с Лукой. Георгия ожидаемо не пустили в лагерь, и он остался охранять автомобиль, не растерявшись и заведя беседу с одним из дозорных. «Садись, Иван!» Виссарион дружелюбно улыбнулся. «Рад тебя видеть. Вижу, что жив-здоров, да и немного изменился. Уже не тот щуплый парнишка, что был еще недавно. Да и взгляд не такой затравленный. Лука сказал, что ты по делу». «У меня есть к вам деловое предложение», — решил я не тянуть. «В изготовлении артефактов вы используете ингредиенты из сумеречной зоны. Тратите на это кучу денег. Я же готов поставлять вам все необходимое». «Я удивлюсь, если это будет бесплатным», — тут же ответил Виссарион. «Нет, конечно, но цена вас все равно приятно удивит. В три раза ниже рыночной, и еще. Мне нужен артефакт». «Интересно, какой же?» Тут Виссарион слегка нахмурился. Видимо, не понравилась ему идея. «Желательно, чтобы он создавал что-то наподобие энергетических стрел». Не думал я, что получится, но попробовать стоило. «Но ты загнул», — рассмеялся глава клана. «Мы усиливаем действующее оружие, хотя была какая-то штука. Лука, позови-ка Химаря». Шаман, появившийся на пороге, ничуть не изменился. Тот же тряпье на нем, тот же сосредоточенный серьезный взгляд. Он неприязненно посмотрел на меня, затем окинул взором магические метки на запястье, и глаза его заметно округлились. «Садись, Химарь», — пригласил его Виссарион. «Скажи-ка, у нас же была какая-то коробка, что мы нашли в одной из пещер». «Не помню», — пожал он плечами и вновь покосился на меня. «Что с ним такое? Вроде ничего плохого ему не делал». «Давай неси», — кивнул ему Виссарион и окинул его серьезным взглядом. Химарь хлопнул по коленям ладонями, встал и быстро вышел из дома. «Что это с ним?» — озадаченно посмотрел я в небольшое окно, через которое видел, как шаман пинает какие-то камни, направляясь в небольшой деревянный домик. «Вот этого никто точно сказать не может», — ответил улыбнувшись Виссарион. «Шаманы — странные люди. Большую часть своей жизни они разговаривают с духами. Тут любой из катушек съедет, но я его поспрашиваю, а то действительно странно. Передам потом, что он мне скажет». Только я успел рассказать о том, как мы попали с Лукой к барыге, как в дом вошел химарь. Он оставил на пороге какой-то потертый короб из черного дерева и вышел вон. «Ну вот», — махнул мне Виссарион, — «это он и есть. Ходят слухи, что такие штуки производили разные предметы. Делали их копии из магической энергии, а больше не скажу, потому что не знаю». Я открыл крышку, которая тонко скрипнула на одной из петель. Внутри какие-то пазы для каких-то предметов и толстый слой пыли. Это было точно неспроста. Я не верил, что мне так повезет. При столь хлопотном производстве стрел мне чуть ли прямо в руки падает предмет, который упрощает этот процесс. Я даже представил, как вкладываю стрелу, делюсь маной и получаю сотни или, может, даже тысячи точно таких же стрел. «Я возьму его», — ответил я главе. «Хорошо, тогда прибавляй к скидке за ингредиенты еще 5%, — хитро прищурился Виссарион. 3% и по рукам», — предложил я более удобный для себя вариант. «По рукам», — согласился глава клана, и мы пожали друг другу руки. Мы еще поговорили немного о жизни в городе, и я передал, что Троекуровы, скорее всего, объявят клану, в котором состоит мой род, войну, чем несказанно удивил Медведева. Но он ничего не ответил, но явно задумался. Лука в итоге остался в родном клане. Хоть дело мое и закрыто, его вяло, но ищут. В своем клане ему тише и спокойнее. Когда мы подъехали к поместью, солнце уже клонилось к горизонту. А еще я заметил у ворот темно-красный автомобиль. «Вы кого-то ждете?» — настороженно спросил Жорик. «Вроде нет, но сейчас посмотрим». Когда наше авто поравнялось с неизвестным транспортом, я вышел и тут же увидел таинственно улыбающуюся Марину. Она буквально выплыла из салона автомобиля в длинном серебристом платье и левитировала в мою сторону. Как всегда, великолепно. Волосы уложены в элегантную прическу, а на лице легкая косметика. «Граф, вы заставляете девушку ждать», — проворковала она. «Если бы девушка предупреждала заранее», — ответил я, подавая руку, — «граф бы не позволил себе такого». «Девушка решила сделать сюрприз», — ответила Марина, стрельнув глазками. «Передайте ей, что он удался», — улыбнулся я в ответ и приказал охраннику, чтобы пропустил. Пожилой мужичок открыл было рот, но, встретившись со мной взглядом, тут же кивнул. Через минуту два автомобиля проехали на территорию, направляясь в сторону фамильного дома. В гостиной, пока мы попили чай с пирожными, именно так, как оказалось, тут положено принимать гостей. Даже дверь пришлось оставить открытой, чтобы не компрометировать даму. «Ну а теперь предлагаю прогуляться», — ответил я, замечая любопытный взгляд прошедшего мимо Архипа, который понял, что я заметил его и тут же исчез с поля зрения. Явно этот балабол побежал тут же к своему хозяину докладывать о гости. В такой обстановке никакой тебе личной жизни. «Например, куда?» — таинственно улыбнулась Марина. «У нас есть великолепные беседки на западной стороне поместья. Я подошел и подал девушке руку, а затем мы направились к выходу. Прогуливаясь, мы повернули в сторону большого сада и углубились в него. Марина, оказавшись в небольшой, но уютной деревянной беседке, погладила рукой полированный столик и откинулась на спинку скамьи. Ей явно понравилось это место. «Как же вас здесь пристально опекают, граф?» — засмеялась девушка, показывая жемчужные зубки. «Я насчитала 4 слуг, которые пялились на нас, ничуть не скрывая это. Даже и не поговоришь толком тет-а-тет. Я уж не говорю о чем-то более секретном». «И не говорите, графиня», — ответил я, тяжко вздохнув. «Большинство слуг подчиняются моему брату, обложили со всех сторон». Тут я заметил охранника, который случайно прошелся в сторонке, якобы не обращая на нас внимания. «Ну вот, еще один», — махнул я обреченно, а Марина звонко рассмеялась. «Но кто ищет, тот всегда найдет», — уже намного тише ответил я ей. «Вы насчет звездного неба, которое обещали мне показать?» — таинственно улыбнулась Марина. Как же и шла такая улыбка. «Но сейчас все еще день?» «Тогда звезды заменим на коллекционный набор монет. Его можно рассматривать и в дневное время суток. А где?» «Например, вон в том пустующем гостевом доме». Я показал в сторону одноэтажного здания неподалеку, которое я уже успел изучить. Кровать там большая и удобная, и даже есть душевая комната. Заманчивое предложение. Марина слегка прикусила нижнюю губу. Никогда еще не рассматривала набор монет в столь экзотической обстановке, а уж тем более коллекционной. «И очень большой уж, поверьте мне», — добавил я лукавого огоньку. «Ну уж нет, верить на слово я точно не буду», — улыбнулась Марина, слегка озардевшись. «Хотелось бы посмотреть на него своими глазами. Но как же слуги и охрана?» «Их здесь нет в дневное время суток, слишком далеко от фамильного дома. Этот охранник появился только лишь потому, что следил за нами». «А если девушка прямо сейчас хочет незаметно проникнуть в этот дом и горит желанием прямо с порога начать рассматривать коллекционный набор монет?» «Ну тогда так». Я придвинулся к уху Марины и поведал ей о плане, который позволял это сделать. «Ух ты!» — глаза ее тут же заблестели. «А вы оригинал, граф, но это интригует. С детства так не лазила». Причем это не сиюминутная задумка. Мне помог обрывок памяти моего реципиента. Да, Ваня иногда гулял с девушками легкого поведения, и это было исключительно на их территории. А если желал уединиться с какой-либо особой из высшего света, то выбирал именно этот гостевой домик. В его полу была спрятана веревочная лестница, которую граф перекидывал через трехметровую стену, и барышни так преодолевали препятствия. И самое странное, что никто не отказывался. Видимо, реакция у них была точно такая же, как сейчас у Марины. И что любопытно, это было совершенно незаметно для охраны. Снаружи, почти вплотную к стене, подходил лес и тропинка с метками на деревьях, а изнутри закрывали лазейку и подход к любовному гнездышку, скопление деревьев с пышной кроной и густые плодовые кустарники. Марина, выслушав мой план, лукаво улыбнулась и ушла. Я же дождался, когда охрана соберется у себя в каморке за игрой в карты, вернулся в домик, откинул доску в полу и достал свернутую лестницу. Затем пробрался через заросли к участку стены, на которой увидел щербину в виде крестика. Именно к этому месту подходила секретная тропа любовниц аристократок. Перекинул лестницу через стену, а затем вернулся в дом. Душ работал исправно, кровать была застелена, в комоде нашел пару свечей, затем зажег их с помощью серных палочек, добавляя щепотку романтики. Вот, наконец, Марина позвонила на телефон и сбросила звонок. Это значило, что она уже на месте. Я встретил ее у стены, когда она уже перелезла. Все же рисковая особа, не ожидал от нее. А затем мы пробрались через кустарники в гостевой домик. Только я закрыл дверь, как Марина оказалась возле меня. Блондинка осторожно прижалась к моим губам. Ее глубокие глаза цвета изумруда расширились, когда я уверенно схватил ее за спину и плотно прижал к себе, неторопливо исследуя ее сладкий рот языком. Блестящие очи подернулись какой-то дымкой, и она с жаром ответила на поцелуй. Платье ничуть не мешало мне изучать ладную фигурку девушки и ласкать ее грудь через тонкую ткань. Несмотря на относительно небольшие размеры, там точно было что пощупать. Идеальная форма. Я сжал их через ткань, получив в награду полный наслаждение стон. Что ж, платье, удерживаемое всего двумя застежками, падает на пол, открывая моим глазам стройную длинноногую фигуру девушки. Неторопливо покрываю лицо красотки поцелуями и спускаюсь дальше к аппетитной груди, касаюсь ее. Марина вздрогнула всем телом и крепко меня обняла, зажмурившись. «Ваня!» — прошептала она. «Я больше не могу сдерживаться. Быстрее!» Желание женщины — закон. Без лишних слов подхватываю ее на руки и несу в кровать. Там мы продолжили более глубокое изучение набора коллекционных монет. Марина оказалась невероятно горячей девушкой. Надеюсь, ее стоны никто не слышал. Когда наше свидание достигло кульминации, с каждым мощным толчком меня словно пронзали затуманивающие разум молнии. Святой Махаон, наверное, так реагировало мое новое тело. Подобного в своей прошлой жизни я не испытывал. По всему телу расходились жаркие волны неземного блаженства. Мир сузился до нашей кровати, а затем исчезла и она. Осталась только запрокинувшая голову Марина и накатывающее наслаждение. Девушка подо мной дрожала, не переставая, то и дело выгибаясь и прикусывая губу. В такие моменты я давал ей немного передохнуть, впиваясь в грудь языком и зубами, и как только на меня смотрели умоляющие о продолжении сапфировые глаза, вновь вдавливал ее в кровать. Наши тела и души сливались в единое целое. Время потеряло всякий смысл. Ярчайший оргазм мощной волной снес из моей головы все мысли, оставив лишь первозданное, ни с чем не сравнимое наслаждение. Кажется, под конец я провалился прямо на блаженно стонущую девушку, придавливая ее к кровати. Но и этого ей оказалось мало. Девушка явно вошла во вкус, однако все же ей было пора возвращаться домой. Тем не менее, принимая душ, мы задержались в нем на минут 20. Но все когда-то заканчивается в этой жизни. Марина медленно оделась, не стесняясь моих глаз, и собралась на выход. «Так, сначала нужно проверить на лишние глаза и уши. Я уже надел штаны и накидывал на плечи рубашку. А ты подожди пару минут, потом выходи. Буду ждать тебя у стены». «Спасибо». В глазах Марины играли лучики счастья, а лицо разрумянилось. Все было просто великолепно. Затем она потянулась ко мне, и мы поцеловались. «Надо еще как-нибудь повторить», — прошептала девушка. «Обязательно», — подмигнул в ответ. «Но я пошел». Выходя из домика, огляделся. На тропинке и в саду никого не было. В полуденный зной не было желающих гулять по территории. Вся прислуга старалась сделать перерыв, чтобы приступить к своим обязанностям, когда солнце перевалит экватор и начнет клониться к горизонту. Затем нырнул в заросли, прошел до стены, насчитал ровно 54 шага и принялся ждать Марину. Ну вот минули 2 минуты, затем прошла еще одна, еще. Графиня так и не появилась. Прошел обратно до домика, но ее так и не увидел. Собираясь зайти в дом, я услышал отчаянный вскрик Марины и побежал на голос, различая на фоне яростный шепот Бориса. Я услышал в кустах звуки борьбы и все понял. Кинулся вперед, но дорогу преградил мне лысый охранник с каменным лицом. «Туда нельзя!» — ухмыльнулся он и не договорил. Упал на землю после моего молниеносного удара в кадык. Чуть сильнее, и был бы не жилец. 5 минут точно будет приходить в себя. Я ворвался в заросли и увидел на земле в хламину пьяного Бориса со спущенными штанами. Он подмял под себя Марину, платье на которой было разорвано. Одной рукой лапал ее грудь, а другую запустил под платье. «Я аристократка, ты не посмеешь!» — кричала Марина, пытаясь отбиваться от Бориса. «Ох ты, цаца какая! Аристократка, не посмеешь! Вижу ведь, что шалава! Наш Ванюшка только с такими, как ты, трахается! Раздвигай ноги, ну же!» — взревел Борис, хватая Марину за горло. «А не то придушу!» Ровно в этот момент я схватил братца за шиворот и отшвырнул в сторону. «О, вот и защитничек!» Боря кое-как удержался на ногах и теперь уставился на меня стеклянным взглядом. Он был прилично пьян. «Ну и чё ты, а? Что сделаешь?» «Ты подписал себе приговор», — процедил я, сжимая кулаки. «Знаешь, кто это?» Мои глаза застилала красная пелена гнева. «А как лихо мы выследили тебя, любитель шлюшек! Ха-ха!» — прорычал Борис. «Но это прям хороша! И она не против со мной, да, киска?» Он проводил мутным взглядом Марину, которая, громко всхлипывая, уже вскочила на ноги. У нее была разбита губа и кровоточила ссадина на скуле. Закрывая голую грудь руками, девушка зарыдала, направляясь в гостевой дом. «Она действительно аристократка, урод ты конченый!» — процедил я, сдерживая себя из последних сил. «Или все мозги пропил?» «Кто урод? Я?» — заревел Боря, бросаясь на меня. «Иди сюда!» Я отошел в сторону, и братец, споткнувшись о камень, торчавший на краю тропы, улетел в кусты. Затем энергично поднялся, немного скособочившись, пошел к домику. «Ща я ее трахну, а потом с тобой разберусь, сопляк!» — пробормотал он, пуская слюну изо рта. Я тут же встал у него на пути. «Пшел вон с дороги!» — завизжал Боря, краснея, как переспелый помидор. «Ну что, братик, вот ты и довыпендривался!» Я широко и дружелюбно улыбнулся. «Ты охренел?» — он удивленно вытянул пьяную физиономию. Мой кулак смачно врезался в скулу этого ублюдка. Удар был достаточно сильным, и братец, не удержавшись на ногах, рухнул на газон. Я мрачно смотрел на Борю, который пытался подняться на ноги, понимая, что сейчас он скажет. Ну что ж, чему быть, того не миновать. С первой беседы было понятно, что рано или поздно этим все и закончится. Наконец, с третьей попытки у Бори получилось встать. Шумно дыша, он схватился за лицо, затем поднес руку к глазам и увидел свою кровь. Затем выпучился на меня. «Тебе конец!» — прохрипел этот гаденыш. Кажется, он даже немного отрезвел. «Вызываю тебя на дуэль на шпагах! Смертельную!» «Принимаю вызов», — холодно ответил я.